Находясь в своем жарко натопленном военном шатре, Гор наблюдал за гололитическим отображением разворачивающегося сражения. Когда ряды коленопреклоненных калькулюс логи загружали в кагитатор каждое новое обновление, Гор отдавал отрывистые приказы вестовым из ауксилии скаутов, которые передавали их в окс-шатры. Снаружи шатра сотни носорогов, лендрейдеров и громовых ястребов готовились нести тысячи сынов Гора в битву. Среди легионеров были расставлены оставшиеся титаны Вулканум, Мортис и Вульпы. Они были силой, способной учинить абсолютное разрушение, однако тоже ждали. Малагар стоял рядом с магистром войны, но после начальных выстрелов битвы мало что говорил. Гор ощущал его замешательство, вызванное ведением сражения, при котором целая треть армии еще не вступила в бой. Гор не вдавался в объяснения, довольно скоро его мотивам предстояло стать очевидными. «Йостарианцы и Зикиля ожесточенно пробиваются к центру», – произнес Малагарст. Уничтожение горы Железный Кулак полностью разбило левый фланг. Чудовищные ударные волны при орбитальном обстреле Свар-Зерба показались им гулом далекого землетрясения. На горизонте, словно тлеющая зола, тянулся пронизанный огнем дым. Дождю пепла предстояло длиться несколько недель, превращая весь Агропояс в мрачную пустошь. Если Эзекиль не намеревается быть уничтоженным идеалом Терры, ему понадобится поддержка. «Он ее получит, Мал», — заверил Гор. «Откуда, сэр?» — спросил Малагард. «Предполагалось, что Красный Ангел вернет кровавых ангелов в безумие и разрушит центр. Чем воспользуются наши части армии? Но сыны Сангвиния мертвы, а наш центр еще не нанес сколько-нибудь существенного удара. Они гибнут там толпами». Гор сделал жест над гололитическим дисплеем, уже зная, что именно увидит. Имперские пушки расправлялись с его подразделениями армии в середине наступления. Поля перед хребтом представляли собой смертное поле, покрытое горящими остовами и трупами. Тысячи уже умерли, и еще тысячам предстояло умереть. Гора задевало, что Круор Ангелус не сдержал своего обещания обратить кровавых ангелов, принимая во внимание, что он сам нарушил планы Эриба, чтобы предотвратить то же самое на Сигнусе, ирония от него не укрылась. «А Оксимант увяз на правом против сил 13-го легиона», — продолжил Малагарст. «Чтобы пробить этот фронт, понадобится копье сынов Гора. Вам нужно задействовать остальную часть легиона и силы титанов». «Мал, ты указываешь мне, что делать?» «Нет, сэр». «Хорошо», — произнес Гор, — «потому что я вижу составляющие войны иначе, чем другие люди. Убийства таких масштабов не сводятся только к численности и перемещениям на поле боя. Просто наблюдая за ними, я облекаю их форму и подчиняю своей воле. Ты можешь представить, чтобы кто-то из моих братьев справлялся со столь хаотичным делом, как война, так же, как я?» «Нет, сэр», — Гор укоризненно покачал пальцем. «Брось, Мал, ты не такой. Хватит говорить, будто сикофант. Ответь честно». Малагарст поклонился. «Возможно, Желиман». «Слишком очевидно», — сказал Гор. «Некоторые думают, будто у него нет мужества для войны, что его заботят лишь великие планы и стратегемы. Они ошибаются. Он знает войну так же хорошо, как я. Просто жалеет об этом». «Тогда, быть может, Дорн?» «Нет, он слишком закостенелый», — произнес Гор. «И не лев с вулканом, не хан. Хотя у нас с ним очень близкие подходы». «Кто же тогда?» «Феррус», — ответил Гор, постукивая по крышке, стоящей рядом с ним из украшенной коробочки из лакированного дерева и железа. «Если он был так одарен, почему же он мертв?» «Я не говорил, что он был безупречен», — произнес Гор, подавшись вперед, когда обновившийся гололит заребил от помех. «Но он знал войну, как никто другой. Терра уже была бы наша, если бы он к нам присоединился. Если бы мой брат Фениксиец подошел к делу с толикой хитрости». «Хитрость никогда не была сильной стороной Фулгрима», — заметил Малагарст. «Нет, однако этот недостаток сыграл здесь нам на пользу. В самом деле, та сила, которую Фулгрим столь охотно принял, многие годы сладко нашептывала во снах правителей Молиха», — произнес Гор. «Эти грезы вот-вот воплотятся в реальность. И когда это случится, Мал, поверь мне, ты будешь рад, что мы остались так далеко». Каменная перемычка треснула и обрушилась, перекрыв проход дальше по траншее. Над головой забушевала огненная буря, и Абаддон вжался в стену из превратившегося в стекло камня, по всей ее протяженности которого ревело пламя. Огонь мало угрожал терминаторской броне, но это было ставшее оружием плазма из орудия Титана. Титана Император. Пушки идеала Терры раздирали мир на части. Ракеты, разрывные снаряды, ураганы болтерного огня, лазеры и убийственные лучи пушки «Вулкан». То немногое, что уцелело от траншей и опорных точек на этом фланге, превращалось в разносимую выстрелами пыль. Йостарианцы могли пережить многое, больше, чем любое другое живое существо на поле боя. Однако проклятый император собирался перебить их всех. Стены траншеи вышибло вовнутрь ударной волной от очередной системы вооружения. Абаддон отпихнул от себя куски раскаленного камня и металла. Абаддона вытащил один из ветеранов, единственной оставшейся у него рукой. Вторая оканчивалась у плеча, где ее оторвала волна давления от проходящего мимо заряда гатлинга. Над головой открыло огонь еще одно орудие, что-то со сплошными снарядами, хотя Абаддон больше не мог отличать стрельбу одного оружия от другого. Избыточное давление от чередующихся снарядов било по его броне, будто армия оскорбленных кузнецов. Все сливалось в единый непрекращающийся гром взрывов, сотрясающих землю тяжелых ударов и обжигающих грозовых ливней невероятно яркого света, которые выжигали все, с чем соприкасались. Траншеи давали какое-то прикрытие, но они были несопоставимы с катастрофическим разрушением, которое мог выпустить на волю император. Абаддон сомневался, что до этого момента дожила половина его воинов. Еще несколько минут, и все они станут покойниками. «О чем думал магистр войны, когда послал нас во все это?» – заорал Кибре, шатающейся походкой выбираясь из адамантиевого бункера, который плазменное пламя сделало мягким, словно масло. Абаддон увидел внутри трупы по меньшей мере дюжины юстерианцев. Еще больше заполняло траншею вокруг него, но он их не видел. Слишком много красных значков, чтобы понять, сколько умерло, а сколько живо. Больше мертвецов, чем он думал, когда-либо увидеть среди юстерианцев. «Как мы должны пройти мимо этого императора?» Абаддону было нечего ответить вдоводелу, и он направился дальше по траншее. Движение оставалось их единственным союзником. Остаться на месте означало умереть. Траншеи сотрясались от новых взрывов. Почва разверзалась и изрыгала землю и дым. Казалось, что само скальное основание Молеха разламывается на части. Абаддон в какой-то степени ожидал увидеть просачивающиеся сквозь трещины в земле озера магмы. Над головой заревели сотни лазерных зарядов, горизонтальный ливень смертоносного света. Новые взрывы, новые пожары, новые детонации, новые смерти. Его однорукий спаситель погиб, когда ему рассекло грудь тремя крутящимися кусками арматуры, которые пригвоздили его к скале. Два вонзились в землю менее чем в полуметре от Кибры. Абаддон ухмыльнулся и покачал головой. Стены траншеи лопнули от сотрясающего мироздания удара. Выплавленное огнем стекло треснуло и осыпалось на землю. Сверху хлынул опаленный грунт. Его сопровождали изорванные тела, которые грозили похоронить их заживо вместе со своими жертвами. «Так что?» – требовательно спросил Кибре, проталкиваясь по заваленной трупами траншеи позади Абаддона. За ними следовали взрывы. Дождем сыпались обломки, небо обращалось в огонь. Абаддон остановился. «Это было не оружие», – произнес он. «Тогда что, во имя девяти преисподних, это было?» «Шаг», — ответил Абаддон. «Это император. Он идет раздавить нас».